Уже совершенно отчаявшись, Владимир Николаевич решился на скандал с теткой. Он скажет ей. Он скажет, что уезжает за границу, зарабатывать деньги, ибо не желает прозябать здесь во второсортном ателье. Он знал, что она страшно боится одиночества. Соседи по квартире у них были, но она боялась именно их комнатенок, без него. Что тетка его обожает, он знал, и подумал, что сделать так надо было еще вчера. Он сел в кресло и стал ждать свою тетечку Ларочку, которая уполхнула в магазин, так как в доме не было любимых Володенькиных бананов. Время шло, а ее все не было. Но ВН знал свою тетку. Пока она не обмотает все окрестные ларьки и магазины, она не явится. И тут тихо постучали к нему в дверь. Он недовольно крикнул: «Да входите!» Потому что был уверен, что это кто-нибудь из семьи алкоголиков за малой малостью стольничком или хотя бы пустыми бутылками из-под боржоми пришел. Как же это все надоело! Он вынужден жить с подобным обществом рядом. Но вошла другая соседка, старушонка, любопытная, как зверь. И это тоже было гадко. И прямо с порога сообщила, что тетушка его приказала долго жить. Попала под машину у самого дома. Шла с покупками. Бедная, все покупки так и разлетелись по асфальту. У ВН заколотилось сердце. Он не понял, от чего, то ли от страха, то ли от жалости, то ли от того, что наконец-то он остался один и сможет найти эти проклятые теткины сокровища. Прошли неприятные формальности, поиски завещания, хотя он знал, что его нет, но все-таки думалось, а вдруг? Но, конечно, никакого «вдруг» не произошло. Соседи заставили справить поминки. Алкаши, чтобы нажраться на халяву. Старушонки, чтобы повеселиться любопытством. Как, да что? Будет ли плакать племянник? А если будет, то, наверное, его слезы сама видела, как корежился, выдавливал. Если не будет, злый день, тетку родную не пожалел. Наконец он остался один. Но не успел насладиться одиночеством и начать поиски денег, как накатили парнишки в кожанах и стали на него наезжать с этой однокомнатной. Если он уедет из центра куда-нибудь в захолустье, да еще в одну комнату, тогда уж точно ничего и никогда не будет. И потом, он просто не имеет права уезжать из этой квартиры. Он должен ободрать все обои, вскрыть каждую паркетинку, протрясти каждый миллиметр, ведь есть же где-то эти проклятые деньги. Без денег он уже не мог дышать. Если он их не найдет, он напьется с алкашами и станет пить, пока кожаные мальчики не выкинут его на помойку. А что ему остается делать? И он тянул кота за хвост. Говорил кожанам, что подумает насчет доплаты, что его никак не устраивает однокомнатная где-нибудь в Биберях. Алкаши то ли съехали, то ли их вообще ликвидировали, потому что они просто перестали появляться в квартире, и комнаты их стояли закрытыми. Исчезли бабка, дед и их великовозрастный сын с сожительницей Любахой, которая, напиваясь, говорила, что она знатная шляхетка. Слово-то откуда такое узнала? Старушонка уехала к дочке в другой район с маленькими доплатными денежками, но для нее миллион, который ей сунули, был нечто несказанное. Ведь она стала миллионершей. «Да разве я могла подумать, что стану етой?» — говорила она всем и показывала завернутый в тряпочку миллион десятитысячными билетами. Разнесчастный старый совок. Вот так Владимир Николаевич жил в полном одиночестве. Работу он подзабросил. Фирма к ним перестала обращаться. Нашла кого-то получше. Контракт разорвала. Теперь там вообще делать было нечего, и деньги сократились вдвое. Большей частью ВН сидел дома, в кресле, в полной тишине, попивая любимый боржоми. Сидел и пытался разгадать теткину тайну. Он уже прощелкал и простучал все, что можно и нельзя. Поднял подозрительные паркетины, обыскал ее кофты, пальто, плащ, платья, даже вывернул карманы фартуков. Перетряс кастрюли, старый чайник, треснутый кувшин. Ничего. От злости он решил все шматье, что принадлежало тетке, собрать и вынести к помойке. Пусть забирают бомжихи. Может, они найдут то, что он найти не смог. У них в маленькой комнате была антресоль, где тетка держала уже вообще рвань, и огромный старинный чемодан, драный-придраный, со старыми журналами, Нивой, огоньками за древние годы, какими-то газетами со времен царя Гороха, то есть Сталина. Тетка говорила, что хранит все для него, чтобы однажды он взял эти сокровища, прочел и узнал многое из истории своей родины. Но Вовчика не интересовала история его родины, и чемодан пылился на антресоли. И ВМ в злобе собрался выкинуть этот чемодан. В первую очередь он залез на стул, подтянул тяжеленный чемодан к краю и столкнул его вниз, еще возиться с ним. Чемодан, грохнувшись, разъявился, так как замки не выдержали, и из него, из разъятой пасти, потекли пачечки долларов. Никаких журналов в чемодане больше не было. Их заменили доллары. Тоже как-никак история Родины. Владимир Николаевич один момент думал, что сошел с ума, и у него пошли глюки от каждодневных мыслей о теткиных сокровищах. Он затрясся и осторожно потрогал одну пачку. Она не исчезла и не превратилась в журнал «Большевик» за 31 год. ВМ несколько пришел в себя и понял, что нашел таки теткин схорон. А он, болван, тряс чайник и фартуки. То-то тетка так духарилась в последнее время. Все, что хотела, покупала, но по мелочи. Боялась, видно. Владимир Николаевич в состоянии близком к Кондратию выбрал все пачки с чемодана и дрожащими руками, путаясь по несколько раз, пересчитывая, не помня уже счет до 10, наконец все пересчитал. Долларов было ровно 700 тысяч. Не в силах больше ничего делать, ни о чем не думать, ВН побросал все пачки обратно в чемодан и полез в теткину аптечку, которую тоже собирался выкинуть, но, слава богу, не сделал этого. Нашел там корвалол и ножку и принял две таблетки, запил их прямо из пузырька. Дико разламывалась голова, тряска не проходила и постепенно перешла в крупный редкий вздрох, сотрясающий с ног до головы. Не хватает сейчас подохнуть среди долларов. Вот порадуются эти амбалы в кожанах, когда все это увидят. Но тут же подсмеялся над собой. А тебе не все равно будет, кто их найдет? Владимир Николаевич маленько пришел в себя. Ну, подохнет так подохнет. Нечего за судьбу решать. А если нет? Вот этот вариант и нужно разрабатывать, а не труситься, как пес на морозе. И все стало на свои места. Да, он оказался наследником несметного богатства. Тут он мельком, но с обидой подумал, что наверняка денег было миллион, а тетка уже потратила на всякую чушь. И шиньон этот безумный, который он собирался продать, и эти платьица с рюшками и воротничками, и какие-то броши, про которые он думал, что они бижутерия. А ведь нет. Как говорят, рубь за 100, не бижутерия. И он бросился к теткиной подзеркальной тумбочке, где у нее среди всякого хлама валялись брошечки, браслетики, бусы, кулоны и прочее, казалось бы, ему раньше ерунда. Сейчас он выгреб все это и стал рассматривать. Конечно, на всем стояла проба высшего качества золота. Его тетка носила ежедневно на себе целое состояние. Ну и ну. А он-то придурок недоделанный. И в голову не приходило хоть разок посмотреть колечко или брошку. А вдруг проба? Обвела она его вокруг пальца, как маленького. А что, если бы не та роковая для нее машина? Так и жили бы они, не тужили. Вернее, Лариска бы не тужила. Накупала бы себе всякой всячины, до бриллиантов бы доехала. А он бы довольствовался алым пиджаком, очередными бархатными джинсами и ежедневными бананами. Ну, блядище, прости меня, тетушка, но ведь это же правда. Так и состарился бы Вовчик в этом сомнительном благополучии. Тетке-то всего ничего было, 58 лет. Владимир Николаевич все сидел и сидел в кресле, не в силах двинуться. За окном стемнело, а голова все еще пустовала и пока никаких умных мыслей не вырабатывала. Единственное, на чем он зациклился, откуда у тетки все это? Конечно, каким-то боком проходит химчистка, наконец додумался он, но каким? Тут он становился в тупик. Украла? Вероятнее всего. Но как? Этого он уже никогда не узнает. А как хотелось бы. В общем-то, тетка балда. Могла бы посвятить его в свои дела и откинуть, пока жива, хоть третью часть. И не имел бы он к ней претензий. А на остальное написала бы завещание, о котором могла бы и не говорить ему. Но что сейчас предполагать? Пустейшее занятие. И вот пока Владимир Николаевич размышляет и допытывается у своей сообразительности «как», мы и расскажем об этом.